Глава 27. Прощание. «Я скучаю по маме», — сказала Бренда. Бабушка посадила внучку к себе на колени и попросила подождать хотя бы еще денек. «Чего ради? Кто-нибудь вообще собирается поговорить с принцессой?» — потребовала тетя Мэри. «По всем срокам пора уходить отсюда. О, как я ненавижу это место! Обычаи мерзкие, еда невкусная, мужчины – необразованные грубияны, а женщины – все уродины и наряжаться не умеют». «Здесь моя родина», – напомнила ей мать. «Ну и что? Любить это совсем не обязательно». Мэри недовольно дернула плечом. Ей не терпелось покинуть город, где она собиралась зваться Королевским Величеством, но вместо этого получила прозвище «Невеста дракона». Бабушка с грустью посмотрела на свою непутевую дочь. «В другом городе все будет точно так же, потому что причина в тебе, Мэри. Живи дружно с сестрой. Кроме нее у тебя никого нет на свете». «У меня есть ты», — капризно ответила Мэри. В глубине души она оставалась маленькой девочкой, которая знала, что мать простит ей любые выходки. Азалия покачала на нее головой и предупредила внуков. «Запомните, все начинается с пустяков. Зависти, алчности, нежелания уступать. А заканчивается большими несчастьями. Не давайте волю темным чувствам, они как ржавчина разъедают душу. Тринкет может вернуться». «Скучно слушать», — отмахнулся Джордж. Бабушка усмехнулась. «А истина всегда скучна. Это ложь интересна, потому что постоянно меняет обличье». «Ба, ты уже который раз это повторяешь». Джорджу тоже захотелось домой. Наконец, случай представился. «Простите, что не предлагаю сокровищ за ваши подвиги», — сама начала разговор Августина. «Отправьте нас обратно, пожалуйста», — сказал Джордж. «Это вместе с вашей дружбой будет лучшей наградой». «Ты прав», — согласилась она и совершенно неожиданно спросила. «Какие вам ворота сделать?» «Да все равно какие», — сказал Питер. «Красивые», — уточнила Бренда. «Уже отправляемся?» — подбежала к ним Мэри. «Что же вы мне не сказали? У меня два чемодана приготовлены». За короткое время, проведенное в королевстве, она ухитрилась собрать такую кучу барахла. Принцесса отошла в сторону, поколдовала над появившимся перед ней ключом, нарисовала в воздухе витиеватые фигуры, потом прищурила глаз, как художник перед полотном, что-то там подправила, и на зеленой лужайке появилась увитая цветами арка. «Если ее заклинание подслушать, — тихо сказал Питер, который повторял все движения Августины, — самому можно будет чудеса творить. Марте и Тарте, Алахамора». То ли шепот у Питера был пронзительным, то ли слух у Августина невероятно тонким, но волшебница снова услышала мальчика. «Это не заклинание», — громко ответила она. «Это наш фамильный девиз. Марте эт арте. Бесстрашный, потому что умелый». «Перемена», — сказал писклявый голосок и замолчал, испугавшись, что начал слишком рано. «Устраивают вас такие ворота?» — повернулась она к детям, и те счастливо закивали головами. «О, смотрите-ка, феечки вернулись!» Среди цветов в самом деле несколько раз сверкнуло прозрачное крыло. «Перемена, перемена!» В полную силу задребезжал и засвистел знакомый хор. «Бабушка! Бабушка, ну скорее же!» — позвала Бренда. Но подошедшая Азалия почему-то порывисто расцеловала внуков. Так люди себя ведут, когда прощаются надолго или даже навсегда. Простите меня, что не смогу пойти с вами. Я знала это с самого начала. За все приходится платить. Справившись с дрожащим подбородком, бабушка подняла голову, прогнала слезы и сказала торжественно: «Любите друг друга и будьте счастливы. Для каждого смертного волшебные ворота открываются дважды в жизни», — вспомнил Джордж. «Как же он не подумал об этом раньше? Это неправильно! Отпустите нашу бабушку!» — закричал мальчик, а Бренда и тетя Мэри расплакались. «Вашу бабушку сами ворота не пропустят», — виновато объяснила принцесса. «Изменить это не в моих силах, но я обещаю заботиться о ней. Может, все-таки обнимемся перед расставанием?» Она протянула руки к Джорджу. Мальчик робко обнял ее. Спина у Августина оказалась широкая, мягкая, как подушка. Принцесса откинула свои рыжие локоны и лизнула мальчика в щеку. От нее пованивало псиной, а он-то думал, что аристократки пахнут цветами. «Ой, щекотно!» — замахал Джордж руками. Но принцесса не остановилась на этом, ткнулась ему в лоб своим носом. Нос этот был мокрым и холодным. «Просыпайся, Соня!» — сказала она. Джордж попытался оттолкнуть ее. «Просыпайся, приехали!» — повторила она голосом отца. «В лавку древностей приехали!» Тут Джордж понял, что он находится на заднем сиденье машины, а Басси тихо лижет его лицо. «Почему леди здесь?» — спросил мальчик. «Ты сам упросил взять ее?» — удивился Филипп. В лавке Джорджу стало страшно. Ему показалось, он вернулся к тому моменту, когда захотел украсть минерал. Мальчик опасливо прошел мимо отдела шкатулок, даже бок его захолодел, и выскочил за дверь. «Джордж, что с тобой?» Отец догнал сына на лестнице, положил теплую и такую родную руку на плечо. «Ох, пап, если бы ты знал!» Он прижался щекой к отцовской руке. «Как хорошо, что можно выучить урок, не заплатив жестокую цену за сделанные при этом ошибки». Пока они ехали домой, в небе над Хорнчорчем пролетела темная точка. Она снизилась в миле от городка, где среди дикой природы, полей и лесов находились развалины древнего замка. Его как-то раз отремонтировали по приказу Эдварда III в XIV веке, но уже в XVII он стал живописными руинами. Точка выросла до размеров черной тучи и рассыпалась над этими развалинами, оказавшись стаей ворон. Птицы расселись на круглой башне. Она лучше всего сохранилась. «Три!» — растерянно каркнула ворона с ободранным хвостом. «Три!» Другие подхватили крик. Что-то они искали и не находили. Ничего больше не произошло. Но ясная картинка счастливого города, умутнев, как будто сдвинулась в сторону. Там, в это время, у кого-то выпала из рук и разбилась чашка. Певица в студии взяла фальшивую ноту, споткнулся на мостовой мужчина. Сидевшая с мольбертом старенькая художница перепутала краски. Без причины заплакал младенец в коляске. И, подняв морду, с закрытыми глазами завыла Басси тихо, до этого мирно дремавшая на сиденье автомобиля. «Собакам тоже страшные сны снятся», — подумал Джордж. Вороны взлетели, бесприютную тучу погнало дальше. Скоро она снова стала черной точкой и совсем пропала из вида. Осталась только непонятная тоска, сжавшая сердце. Сын и отец Скидмора подошли к дому. Джордж никак не мог сдержать волнение. Им открыла Бренда. Она остановилась в дверях, босая, розовая, в мятой пижаме, и объявила. «Я видела волшебный сон». «Про индейцев?» — спросил отец. «Почему это?» Сладко потянулась девочка. «Перо из твоей головы торчит». В волосах у нее действительно застряло маленькое перышко. Филипп убрал его, протянул дочке руку, дождался, пока она вложит в нее свою маленькую теплую ладонь, и трижды сжал ее. «Я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю», — получил он беззвучный ответ. В комнате с телефонной трубкой в руках стояла мама. Лицо ее было заплакано. «Бренда пока не знает», — прошептала она. «Бабушка умерла». Конец книги.